серебряное блюдечко и наливное яблочко. Жили-были старик и старуха. Было у них три дочери. Старшая и средняя дочки — нарядницы, затейницы, а третья — молчаливая скромница. У старших дочерей сарафаны пестрые, каблуки точеные, бусы золоченые, а у Машеньки сарафан темненький, да глазки светленькие. Вся краса у Маши — русая коса, до земли падает, цветы задевает. Старшие сестры — белоручки, ленивицы, а Машенька с утра до вечера все с работы, и дома, и в поле, и в огороде, и грядки полит, и лучину колет, коровшек доит, уточек кормит. Кто что спросит, все Маша приносит, никому не молвит ни слова, все сделать готово. Старшие сестры ею помыкают, за себя работать заставляют, а Маша молчит. Так вот и жили. Как-то раз собрался мужик везти сено на ярмарку, обещает дочерям гостинцев купить. Одна дочь просит: «Купи мне, батюшка, шелку на сарафан». Другая дочь просит: «А мне купи алого бархату». А Маша молчит. Жаль стало ее старику. «А тебе что купить, Машенька?» «А мне купи, родимый батюшка, наливное яблочко да серебряное блюдечко». Засмеялись сестры, за бока ухватились. «Ай да Маша, ай да дурочка, да у нас яблок полный сад, любой бери. Да на что тебе блюдечко, утят кормить?» «Нет, сестрички, стану я катать яблочко по блюдечку, да заветные слова приговаривать. Меня им старушка обучила за то, что ей калач подала». «Ладно, — говорит мужик, — нечего над сестрой смеяться, каждый по сердцу подарок куплю». Близко ли, далеко ли, мало ли, долго ли был он на ярмарке, сено продал, гостинцев купил, одной дочери привез шелку синего, другой — бархату алого, а Машеньке — серебряное блюдечко да наливное яблочко. Сестры рады радешеньки стали сарафаны шить да над Машенькой посмеиваться. «Сиди со своим яблочком, дурочка!» Машенька села в уголок горницы, покатила наливное яблочко по серебряному блюдечку, поет, приговаривает: «Катись, катись, яблочко наливное, по серебряному блюдечку, покажи мне и города, и поля, покажи мне леса и моря, покажи мне гор высоту и небес красоту, всю родимую Русь-матушку». Вдруг раздался звон серебряный, вся горница светом залилась, покатилось яблочко по блюдечку наливное по серебряному, а на блюдечке все города видны, все луга видны, и полки на полях, и корабли на морях, и гор высота, и небес красота. Ясно солнышко за светлым месяцем катится, звезды в хоровод собираются, лебеди на заводях песни поют. Загляделись сестры, а самих зависть берет. Стали думать и гадать, как выманить у Машеньки блюдечко с яблочком. Ничего Маша не хочет, ничего не берет. Каждый вечер с блюдечком забавляется. Стали ее сестры в лес заманивать. «Душенька, сестрица, в лес по ягоды пойдем, матушке с батюшкой землянички принесем». Пошли сестры в лес, нигде ягод нету, землянички не видать. Вынула Маша блюдечко, покатила яблочко, стала петь приговаривать: «Катись, яблочко, по блюдечку, наливное по серебряному, покажи, где земляника растет, покажи, где цвет лазоревый цветет». Вдруг раздался звон серебряный, покатилось яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все лесные места видны, где земляника растет, где цвет лазоревый цветет, где грибы прячутся, где ключи бьют, где на заводях лебеди поют. Как увидели это злые сестры, помутилось у них в глазах от зависти. Схватили они палку суковатую, убили Машеньку, под березкой закопали, блюдечко с яблочком себе взяли. Домой пришли только к вечеру, полные кузовки грибов, ягод принесли, отцу с матерью говорят. Машенька от нас убежала, мы весь лес обошли, ее не нашли, видно, волки в чаще съели. Говорит им отец: покатите яблочко по блюдечку, может, яблочко покажет, где наша Машенька. Помертвели сестры, да надо слушаться. Покатили яблочко по блюдечку, не играет блюдечко, не катится яблочко, не видно на блюдечке ни лесов, ни полей, ни гор высоты, ни небес красоты.